Я был спокоен, готов к смерти. А вот Вика очень кричала в самые страшные моменты. Так и переживали, так и переживаем. Он замолкает. Я уговариваю продолжать. Но Саша отрицательно машет головой, не хочет. Пусть Вика просто почитает. У нее есть удачные стихи о войне. Вика уже не строит никаких глазок и сразу читает. 9 вечера, зима, школьный двор молчит. Посмотри, луна сама с нами говорит. Полнолунья, яркий свет, будто сходят сны, будто не было и нет горя и войны. Мы перекидываемся парой незначащих фраз. Это как глоток воздуха между нырками на глубину. И опять стихи о войне вокруг. Что происходит? Происходит что? Как спится вам, приказы отдающим? Ведь достается больше здесь живущим от тех и тех неведомо за что. Одним нужна свобода позарез, другим же наведение порядка. И вот бомбят. Вика загрустила, молчит, поглаживая ночные дырки в оконном стекле. Но на то и муж, чтобы грусть Женину разгонять. Это Сашина твердая позиция. И он начинает лечить свою любимую поэтессу. Думаете, Вика такая? Ничего подобного. Она настоящая хулиганка. Это при гостях выделывается. Знаешь, давай про печень. Ну нет, она же из Москвы. Ей нужно о войне, серьезное. Опять ломаешься. Ладно, надоел. Но надоел тоже с любовью. Заявила как-то печень. Вы мне давите на плечи. Мне теперь угодно жить от всех свободно. Тут подпрыгнула ступня. Правильно, брависсимо. Заявляю, что и я буду независима. Хватит мной руководить. Буду я сама ходить. И девчонка-селезенка запищала тонко-тонко. Надоел мне ваш паштет. Дайте суверенитет. От такого беспорядка организм пришел к упадку. Ощетинились микробы. Мы, ребята, высшей пробы. Мы теперь главнее всех. Хаос — это наш успех. Вика довольна произведенным на Сашку впечатлением. Тот заливается. Осознать и слепить эти осколки — жесточайшая война. Пятый и все же медовый месяц, глубокая инвалидность, поэзия в единое целое мне очень трудно. Слишком все несоединимо и неправдоподобно. Мне надо отменить многие свои представления о действительности, разворачивающиеся перед глазами, стереть обретенный за войну опыт, и только тогда получится планета по имени Вика. Как же все получилось? Как мы познакомились, я шла по Грозненской улице, где спасу нет от руин, пожарищ, воронок. Настроение было поганое. О чем думаешь в таком интерьере? О зачистках, минах, о типах примененного оружия, об оторванных конечностях, о людях с безумными взглядами. А тебе вдруг? У нас тут хорошие стихи пишут. Давайте отведем, послушайте. И ведут в очередную грозненскую преисподнюю, где жизнь с позиции тривиального мироощущения даже не подразумевается. И, пожалуйста, получаешь. Плакать просто, труднее выстоять. И тут же следует доказательство жизни, проживаемой по стихам. Вика не плакала в самые беспросветные бомбежки. Она кричала: «Я не выдержу». «Пока кричала, я знал, что выдержит», — подтверждает Сашка. «Всю отмеренную дорогу каждая из нас бегает от суетного по направлению к настоящей жизни. Вот она, там, кажется, за поворотом. Ах, нет, опять не повезло, и то был мираж. И ты сознаешь, копайся внутри, обретешь. Но суета есть суета, и опять бегом по кругу, за новыми, более острыми ощущениями, впечатлениями и снова поражение. Здесь же, в развалинном, заживо гниющем Грозном, где вовне ничего не найти, на чем глаз остановить, кроме горя собственного и чужого, именно здесь жизнь может быть настоящей. Пусть почти в пещере, пусть на пятачке метр на метр, в кухне, больше похожей на декорацию. Когда из холодильника достают почему-то расческу. В городке Иваново электричества нет уже несколько лет. Холодильник превратился в вертикально стоящий шкаф, пригодный разве что для хранения расчесок. Плита, она тоже в семье наличествует. Правда, нет газа. И поэтому кастрюли, на ней выстроены, играют роль символов борьбы за лучшее будущее. Будет газ, будет пища, не с уличного костра. Мойка? Конечно. Какая же кухня без мойки? К сожалению, при полном отсутствии воды в трубах. И плафон над головой висит, но нет света. А Вика на радость Сашке продолжает читать. Мы здесь еще. Пока что уцелели. Как говорится, миловал Господь. Или просто, может быть, не долетели снаряды, разрывающие плоть. Мы здесь живем, без света и воды, на бреге моря, крови и беды. А можно еще одно? Конечно, Вика снисходительно ко мне тоже. Мы вызываем. Будьте к нам бережны. Мы в заложниках у безденежья, точно пленники безысходности. А снаряды в воздухе кружатся, куда целится тот осколочек, пробирает волной до косточек. Лечь бы спать, чтоб как в реку броситься и проснуться, когда все кончится. Мне стыдно плакать в их присутствии, и я не плачу, и не знаю, как выразить свои чувства. Все мелко по сравнению с их жизнью, как на этой грозненской кухне, все бутафорское. Плита, холодильник, краны — все, кроме чувств. А на московских кухнях сегодня все настоящее. Плита, газ, вода из крана и горячая, и холодная — все, кроме чувств. Они точно бутафорские, слишком сытно едим для страны, в которой так долго идет война.